Глава вторая. Небеса дрогнули под весом финских богов, когда те в назначенный день собрались вокруг бога грома. Было 27 июня, день Сампсы Пеллервойнена, время, когда начинает колоситься Рош. В ярком свете северного сияния бог грома Укко восседал на царском троне посреди небесного зала. В голове у него красовалась полярная звезда. Бог был одет в соболя, сапоги его украшал речной жемчуг, на носках которых сверкали ярко-красные родониты. В левой руке бог держал жезл, на конце его играла беспокойная шаровая молния. Правая рука сжимала пучок длиннохвостых молний, они, шипя, испускали пахнущие озоном облака. Сам трон был сооружен из пушистых перистых облаков, на которых богу грома было удобно и мягко сидеть. Вокруг верховного правителя то и дело появлялись яркие всполохи, и его образ в виде звезд проникал сквозь облака. Люди, взглянувшие в этот вечер на звезды, становились немного странными. За троном бога грома восседала его жена Рауни. Она нарядилась в украшенную синими спектролитами шкуру волчицы, такие же камни обрамляли ее лоб и запястье. Одну руку она по-хозяйски положила на плечо богу грома. На средний палец правой руки она надела кольцо с тем же красным камнем, что украшал носки сапог ее мужа. Остальные боги прибыли на собрание под предводительством Илмаринена. Подошел Тапио со своей женой, Сампса Пеллервойнен, Пелтопекка, Ягряс, Ронкотеус и Веранканнос. Показался Ахти под руку с Велламо. Из глубин подземного царства Хорны прибыли Лемпо и Турья со свитой водяных. Появилась Айтараф в прозрачной золотой накидке. Последним подтянулся сын бога грома Рутья. И тут же распорядился, чтобы водяные следили за тем, чтобы шаровая молния и пучок молний ровно горели и не гасли от порывов ветра. Следом за богами подоспели подземные гномы, они беспрестанно моргали слезящимися глазами при ярком свете. Вслед за ними прилетела стая эльфов, маленьких изящных девушек, наряженных в туманные шлейфы. В руках они держали волшебные палочки-веточки, в листве которых светились светлячки. Пришли сосновики и домовые, явились удивительные божества Лиеке, Яппаря и Ихтиреко, духи и покровители убитых детей. Тихо подошел пограничный страж и выбрал себе место в отдалении от трона бога грома на границе солнечного света и тени. За ним подтянулись Рекке, Коука и Курка, покровители дураков и сумасшедших. Они пришли в обществе Кёпелли и Юми, которые щурились от непривычно яркого небесного света, как и подземные гномы. Далее появился Тапио в сопровождении своего семейства, жены Нюккетер, дочки Мюрикки и сына Нююрикки. За ним следовал робкий Хиттавайнен, вздрагивавший как заяц от каждого звука или резкого движения. Затем, откуда ни возьмись, образовался Пара с пачкой ценных бумаг в зубах. Илмаринен, бог мира и хорошей погоды, повелитель ветра, выступил вперед и подал знак. И все боги запели высокими красивыми голосами. «О, великий бог грома, восседающий в облаках, скажи свое слово, произнеси речь!» Бог грома встал и, подняв над головой шаровую молнию, прогрохотал. «Я бог грома, старший из всех богов, и если кто-то в этом сомневается, я метну в него эту молнию». Возможность получить удар молнии заставила присутствующих задрожать от страха, хотя все прекрасно понимали, что ничего подобного не произойдет, поскольку даже образно бог грома не собирался никому угрожать. Бог грома опустился на трон и кивнул Илмаринену, чтобы тот продолжал. Илмаринен приступил к обзору божественной ситуации. Он еще раз обрисовал проблему, которая, собственно, и явилась темой сегодняшнего собрания. Древняя финская религия в настоящее время находится в крайне плачевном положении. Особенно сильную власть за последние века получила христианская религия. Но это не единственное зло. Ведь на свете появилось множество атеистов и безбожников. и лишь редкие финны осмеливаются поклоняться своим истинным богам. На окраинах финской земли положение еще хуже. Ханты, манси и мари, проживающие на отошедших к Советскому Союзу землях, так просто полностью прониклись идеями социализма. «Да и в пределах самой Финляндии социалистов хватает», — мрачно отметил Илмаринен. По его оценке, поклонение чужим богам в Финляндии распространилось безмерно и бесконтрольно. В каждом финском селе стоит церковь, а в городах развелось безмерное число всяких молильных мест. Люди возводят огромные и дорогие храмы, устанавливают в них громкоголосые органы, а вокруг организуют кладбище. Да и финские деревни теперь вовсе не деревни, а церковные приходы. Стыд какой! И хуже всего то, что на своих могилах финны устанавливают кресты, символ чужой веры. А если не крест, то большой камень или кусок гранита, на котором все равно выцарапывают крест, чтобы этот чуждый истинной вере знак сохранился на века. Илмаринен сообщил, что финский народ проникся чужой и непонятной религией, которую принесли и насадили всего-то 700 или 800 лет назад. И за такой короткий период финны начисто забыли исконную веру и истинных богов. Дошло до того, что в Финляндии стали петь так называемые верши в честь чужой религии, молиться чужому богу и его сыну Иисусу, писать книги, посвященные вопросам изучения чужой веры. А в финских университетах даже создали целые кафедры, якобы изучающие на научной основе иноземную религию и ее влияние на общество. Когда же Илмаринен принялся обрисовывать ситуацию с поклонением исконным финским богам, у него задрожал голос. По всей Финляндии не найти алтаря, где совершилось бы достойное жертвоприношение в нашу честь не то что барана, но хоть какого-нибудь крошечного зверька. Покойников хоронят головой на восток, хотя испокон веков известно, что умерших следует класть в могилу головой к полярной звезде. Давно в могилы перестали класть ценные и любимые вещи покойных. Их теперь оставляют наследникам, которые на следующий день после похорон со скандалами делят имущество. Сосновые леса уничтожаются. По всей стране не найдешь и пары молодых насаждений сосняка. Люди перестали вытесывать из дерева башков. Их осталось совсем мало, да и те гниют где-нибудь в сараях и на чердаках в лапландских деревнях. Старинные бубны и шаманские барабаны выставлены в музеях на обозрение зевак. Народ пьет много, но в честь бога веселья Пелтопекки кружек с пивом не поднимает. В погоне за хмелем и наслаждением народ просто напивается допьяно. Тут с места поднялся Ягрес, бог плодородия. «Хочу заметить, что финские девочки тоже не упускают своего, стремясь к плотским радостям, и ложатся с парнями в постель совсем в юном возрасте, лет в 13». Илмаринен горячо поддержал его, отметив, что молодежь занимается любовью не со священной целью продолжения рода, а лишь для плотских утех. Женщины пачками глотают противозачаточные таблетки и, не боясь забеременеть, резвятся в постели столько, сколько хватает сил, даже не думая о том, что могут проломить кровати. Ихтириекко, покровитель убитых детей, в этом месте горестно вздохнул и схватился за сердце. Ему всегда становилось плохо, как только речь заходила о младенцах. Ведь несмотря на то, что детская смертность в Финляндии находится на низком уровне, детей с каждым годом рождается все меньше и меньше. А это безмерно расстраивало бога плодородия. Поднялся бог грома. Все замолчали. «Самса Пеллервойнен, открой-ка всемирную книгу религий и почитай нам о том, как обстоят дела у других богов», — приказал бог грома. Самса вскочил. Открыв книгу, он принялся сыпать цифрами, из которых скоро стало ясно, что исконно финской религии на земле места нет. В мире живет около 3 миллиардов человек. Из них финнов всего неполных 5 миллионов. Жена бога грома Рауни не выдержала. «И те в нас не верят». Самса продолжил. «Большая часть жителей земли христиане, их почти миллиард. Они, в свою очередь, делятся на католиков — 600 миллионов, православных — 130 миллионов, и протестантов 220 миллионов. Финны, в основном не считая небольшой части населения Карелии, относятся к протестантам. Вторая по величине религия мира – ислам. Мухаммеду поклоняются около 500 миллионов человек, индуистов примерно столько же, последователей Конфуция – около 400 миллионов. Черт побери, еще эти 200 миллионов буддистов, 70 миллионов приверженцев Шивы, 60 миллионов служат Дао, 15 миллионов иудеев и около 140 миллионов последователей Заратустры. Подумать только, последователей этого самого Заратустры в разы больше, чем тех, кто верит в нас. Безбожников и атеистов на Земле более миллиарда. Сюда же я отнес все население Китая и Советского Союза. Бог грома громко вздохнул и печально изрек: «О мир, куда ты идешь?» Взял слово Тапио. По его мнению, сегодня религию насаждают огнем и мечом. Особенно легко христиане хватаются за оружие, стремясь подчинить своей воле и распространить свою религию среди других народов. Он сказал, что если финские боги хотят вернуть прежнюю власть, стоит, пожалуй, рассмотреть возможность вооруженных действий. «Мы ни за что не станем насаждать свою религию огнем и мечом. К тому же среди нас нет бога войны. Ведь никто из наших водяных или земляных гномов пока не собирается воевать», — ответил Илмаринен, указывая на столпившихся у трона гномов. Те, услышав, что речь зашла о них, испуганно зашевелились. Может, кто-то из присутствующих поддержал бы идею вооруженного насаждения религии, но бог грома однозначно выступил в поддержку Илмаринена. И жестко сказал, что лучше пусть истинная финская религия начисто исчезнет с лица земли, чем он согласится развязать военный конфликт. Больше эта тема не поднималась. Взял слово Ахти и рассказал, каким образом христианская религия распространилась во всем мире. Около 2000 лет назад на христианских небесах решили провести такое же собрание, как у нас сейчас. И их бог принял решение отправить к людям своего единственного сына, поскольку к тому времени вера в Старый Завет во всем мире несколько пошатнулась. Успех превзошел ожидания. Юноша, которого звали Иисус, стал символом всей религии. В конце концов, его распяли, но, честно говоря, это небольшая плата за то, что христианство получило настолько широкое распространение среди миллионов людей. Кроме того, Отец Бог забрал его обратно на небеса, где он и поныне является повелителем царства всех живых и мертвых. Собственно, название религии и произошло от креста, от того, на котором Иисуса распяли. Забавно, честно говоря. И если бы все случилось в наши дни, вряд ли его распяли бы. Скорее всего, он кончил бы свои дни на виселице или был бы расстрелян, и сейчас говорили бы не о христианском, а о виселичном или, например, расстрельном учении, и говорили бы не христианский мир и Иисус Христос, а виселичный мир и Иисус Веревка. Тема вызвала живую дискуссию, а Айтарра предложила, по примеру христиан, отправить на землю Сына Бога, с тем, чтобы он проповедовал истинную финскую веру. «Ведь у Бога грома есть сын, Рутья». Или, может, стоит направить с этой миссией на землю богиню? Многие из присутствующих поддержали мысль Айтарры. И вправду, почему бы не отправить Рутью увещевать заблудших финнов? Если у него и не получится вернуть народ в истинную религию, то он сможет хотя бы узнать побольше о современной жизни и нравах, а также поподробнее разузнать о традициях христианской религии. «А если финны распнут Рутью на кресте?» — спросил Илмаринен. И о такой возможности следовало подумать серьезно. Рутью и вправду могли, например, повесить или расстрелять. Всем хорошо известно, сколько народу на религиозной почве уже поубивали. А что сам Рутья об этом думает? Он готов пойти или боится? Бог грома внимательно посмотрел на сына. Годится ли он в Божьи посланники на земле? Рутья, здоровый, красивый, с густой лохматой шевелюрой, поднялся. Он был одет в огромную медвежью шкуру. На голове большая сплетенная из перьев диких птиц шапка, На поясе здоровая дубина. Рутья взглянул на отца, обвел взглядом других богов и спокойно произнес: «Я готов пойти куда угодно». У Айятары сверкнули глаза, и на мгновение ее лицо озарила тень легкой улыбки. При виде этого у Рутьи забилось сердце, и он повторил: «Куда угодно». Сам Сапеллер Войнен заметил, что в таком виде Рутью нельзя отпускать на землю. Он огромный, чересчур лохматый и выглядит совершенно несуразно для обычного земного человека. Люди, увидев его, испугаются, и вся работа по обращению в истинную веру пойдет насмарку. Или с перепугу его сразу лишат жизни, что тоже радикально нарушит планы богов. Ведь убили же Иисуса в свое время в Израиле. Так какой смысл посылать Рутью в Финляндию на верную смерть? Ронкотеус предложил найти какого-нибудь подходящего человека, обменяться с ним телами и прийти в Финляндию в человеческом обличье. Ничего сложного в этом нет, раньше боги сами ходили по земле, так что и в этот раз все должно получиться. Бог грома поднялся со своего места и, вытянув руку вперед, указал на своего сына: «Рутья, я отправляю тебя на землю для исполнения священной миссии. Живи там так, как и полагается сыну бога грома, как бог и как человек. А когда закончишь работу, вернешься на небо и получишь в жены Айятару. Но берегись, если запятнаешь мое имя. Я ударю тебя молнией, и ты сгоришь заживо». Рутья опустился на колени перед богом грома. Он склонил голову, принимая отцовское благословение, и в его взгляде блеснула слеза. В честь завершения собрания боги спели: «О, великий бог грома, восседающий в облаках, собирай Рутью в дорогу, отправляйся в путь со святой миссией». Собрание богов завершилось мощной грозой. Над всей Финляндией громыхало, сверкали молнии и лило, словно в день Эстер. Люди дрожали в страхе за свою жизнь, при этом накануне метеосводки ничего подобного не обещали. На следующий день метеоролог Эрки Харьяма клялся перед телевизионной камерой, что такой погоды не было ни разу за весь период метеонаблюдений. «Нам не удалось вовремя получить снимки со спутника». Самса Ройканнен пережидал грозу в своем антикварном магазине на улице Большого Роберта. Небо над столицей беспрестанно вспыхивало от ярких всполохов, по тротуарам струились потоки воды, люди передвигались, перебегая от подъезда к подъезду, обесточенные трамваи безжизненно стояли на рельсах. Издалека доносился истеричный вой сирены скорой помощи.